Возможно, что именно тогда, увидев картину Гогена, Мане похвалил художника. «Очень хорошо», — сказал он, прищелкнув языком, что выражало у него восхищение. «Что вы?» — возразил Гоген. «Я всего лишь любитель». «О нет», — ответил Мане, — «любители — это те, кто пишут плохие картины». «Мне было приятно это услышать», — скажет впоследствии Гоген. Это была не просто любезность. О том, что Мане интересовался Гогеном, подтверждает его друг Антонен Пруст. Воспоминания об Эдуарде Мане, страница 45. А на бирже курс акций продолжал повышаться. Люди старались перехватить друг у друга новые облигации. Спекулянты, не колеблясь, заключали займы, чтобы заработать еще больше. Облигации Всеобщего Союза в декабре 1879 года, котировавшиеся по 750 франков, в конце 1880 года стоили уже больше 900. Гоген, с головой уходя в работу, писал и рисовал на улицах района Вожерар. Дега, чтобы выразить свое уважение любителю, купил у него картину. В разгаре биржевой горячки добряк Шуф сохранял трезвость ума. Воспитавшие его дядя и тетка умерли, унаследовав от них небольшой капитал в 25 тысяч франков, Шуф решил не рисковать им в биржевой игре. Во время осады 1870 года он познакомился на парижских бастионах с молодым человеком, который изобрел особый метод производства накладного золота, но у него не было средств, чтобы осуществить свое изобретение. Шуфеннекер вошел с ним в долю. Это было надежное предприятие, компаньоны вели дело осторожно, счетоводство лежало на Шуфе, и оно стало медленно, но верно развиваться. «Шуф — буржуа», — говорил Гоген. Этот мягкий, робкий, разумный человек готовился совершить большую глупость. Его уговаривали жениться, и он склонялся к тому, чтобы дать согласие. Невеста Луиза, его дальняя родственница, жила в монастыре. Внешне она была довольно привлекательна. Миловидное 20-летнее личико, лукавый изгиб рта, вздернутый носик, очень красивые глаза, тонкая талия, туго стянутая корсетом, подчеркивала маленькую упругую грудь. Но душевные и нравственные качества Луизы далеко уступали ее внешности. Луиза не отличалась умом, но зато была властной и раздражительной. Шуфеннекер об этом знал, но дядюшка Луизы, который был ее опекуном, настаивал, расхваливая свой товар. «Она с характером, это верно, но она обломается, вот видишь», — уговаривал он добряка Шуфы, — «и ни с кем она не станет такой хорошей, как с тобой». Луиза, однако, отнюдь не была в этом убеждена. Шуф водил ее к своим друзьям, к художникам, и окружение жениха смущало Луизу, казалось ей слишком интеллигентным. Как не хотелось ей вырваться из монастыря, она поведала монахиням о своих сомнениях. «Да нет же, вы увидите, господин Шуфеннекер научит вас, и вы сами станете ученой», — убеждали ее монахини. Решительно все окружающие, кроме жениха и невесты, добивались этого брака. Он состоялся в октябре 1880 года. Добрейшая душа Шуфеннекер, который так неосторожно связал себя на радость и на горе браком, оказался куда более осмотрительным, когда дело коснулось живописи. Он противился Гогену, который пытался вырвать его из-под влияния академической живописи и связать с импрессионистами. «Вы глухи к убеждениям, Шуф». Но таким ли убежденным импрессионистом был сам Гоген? Что бы он сам ни думал в эту пору, его родство с импрессионистами оставалось чисто поверхностным, оно не затрагивало глубин его души. Воспроизводить реальный мир таким, каким его видит глаз, запечатлевать на холсте зрительное восприятие в его первозданном виде, посвятить себя передаче внешних явлений того, что происходит вне художника, Разве мог признать это конечной целью искусства Гоген, для которого существовал внутренний мир и только он один –